Глава 13. Братоузнавательная. Буквально через пару секунд распахнувшаяся дверь явила шипящий от боли мне Эрика с диким выражением на лице. Я даже хихикнула. «О, истерика! И тебе доброе утро!» Окинув взглядом помещение, Снежок сменил выражение лица на озадаченное, а затем, глянув на пол, зашипел не хуже меня. «А что? У-у-у, я нынче раненая не только в руку. Ну, не считая ушибленной при рождении головы, я умудрилась еще и голые ступни осколками порезать. Я поняла, это не просто чертов понедельник, зеркало с ним тоже в сговоре». Мудрёно чертыхнувшись не по-русски, Эрик подхватил меня на руки, донёс до моей комнаты и сгрузил на кровать. Уйдя и вернувшись через минуту с влажными полотенцами, начал обрабатывать стремительно опухающую руку. Я же не знала не то, что, чтобы такое сказать, у меня даже мыслей внятных не было. Зачем ему это? Да он видит-то меня всего третий раз. Тем временем Снежок, закончив обрабатывать руку, перешел к ногам, при этом глянув на меня так, как я иногда гляжу на свою малышню, когда они уж чересчур чудят. Тоже мне папочка. В итоге из обеих ступней было вытащено 7 осколков, а мой лексикон пополнился весьма интересно звучащими словами. «Это какой язык?» «Финский». Стирая полотенцем последние капли крови, Эрик раздраженно буркнул ответ, а затем, окинув придирчивым взглядом результат своих трудов, перевел тяжелый взгляд на меня. «Зачем ты это сделала?» «С какой стати я должна перед тобой отчитываться?» «Если ты собираешься драться, то даже малейшее повреждение может стать фатальным». Оборотень не стал читать мне многочасовые лекции о моей глупости, лишь сухо констатировал факт. «А зачем это тебе?» Не ходя вокруг да около, я задала вопрос в лоб. «Зачем ты меня преследуешь? Зачем возишься? Зачем переживаешь? В чем именно твоя выгода, Эрик?» «А ты сама еще не поняла?» Спокойный голос и вновь оценивающий взгляд. Да такое, словно он прикидывал, действительно ли я стою затраченных на меня усилий. «Вот уж нет! Да я тебя второй день знаю!» Я все прекрасно поняла, а что не поняла, то мне доходчиво домурлыкала Вэл, тут же обозвав дурой и ханжой. «Я же говорил, что наше сознание отличается от человеческого. Нам бывает достаточно и нескольких минут, чтобы понять, чего мы хотим». Мужчина снисходительно улыбнулся, глядя в мои возмущенные глаза, а затем, опустив взгляд на мои обнаженные ноги, хмыкнул и потер рукой подбородок. «Так, хотелка у него, значит, меня, а выкуси». Если честно, льстит, конечно, но это же идиотизм просто. Любовь с первого взгляда? Не верю. Не в том я возрасте, чтобы верить в такое. К тому же он постоянно о чем-то умалчивает, постоянно увиливает, и я абсолютно уверена, что в его молчании кроется нечто слишком важное. Слишком важное. Жизненно важное. С любимыми, действительно любимыми, так не поступают. Так поступают с теми, с кем не считаются и в ком не видят равного. А на таких условиях я не согласна. Благодарю за помощь, но мне все-таки нужно одеться. Побольше льда в голос и такой же температуры взгляд стер улыбку с его лица. Я очень прошу тебя выйти. Пожалуйста. Этикет практически соблюден, вежливость на уровне, а если заортачиться, то... Пронесло. Проникся и вышел. Эх, была бы я не замужем, да действовал бы он не так напористо, глядишь, и попыталась бы я донести до него эту простую истину. Но у нас нет ни того, ни другого, а точнее есть и с избытком. Так чего жалеть о несбыточном? Правильно, нечего. Действовать надо. Противный зуд в ступнях, мимолетный взгляд и... О, Господи! Маленькие ранки затягиваются прямо на глазах. Ого! Регенерация в процессе. А что с рукой? Похуже, конечно, но тоже ничего. Боли особой уже нет, но припухла она конкретно. Еще и правая. И я снова хочу есть. Это скоро станет моим комплексом, честное слово. Не понедельник, а катастрофа. Переодевшись и стараясь не обращать внимания на поврежденные участки тела, заплестись я все же не смогла. Пальцы правой руки слушались плохо. Ну и ладно, я и так себе нравлюсь. Только вот тапки мне не помешают. Где взять? От пришедшей в голову мысли «заслать засланца» Эрика не слишком весело усмехнулась. Не того полета котик, такой сам кого угодно и куда угодно зашлет. Значит, остается Кристинка и горничная. С горничными надежней. Но Кристинка ближе. К тому же она мне вроде как кое-что задолжала. Ведь если у меня не срастется со статусом одиночки, то будем мы дружить. От таких мыслей на правом плече в моем воображении в облачке серы возник призрачный котенок-чертенок и зашелся в зловредном хихиканье. А что? Попортить жизнь ближнему своему — святое дело. А то 400 лет жить размеренной, спокойной жизнью. Кучеряво, однако. Выйдя за дверь и не обнаружив за ней Снежка, я облегченно вздохнула. Не нужно мне такого настойчивого кота. Пусть пока в другом месте постоит. Вспоминая вчерашнее ощущение, что комната Рыськи располагалась вроде как возле ванной, я направилась на поиски такой необходимой мне обуви. Тук-тук, что ли? Да. Доброе утро. Хм. Доброе. Смотрю, ты тоже в этом сомневаешься? Я дружелюбно улыбнулась девчонке, параллельно рассматривая и саму комнату. Ты что-то хотела? Кристина, на удивление, уже тоже встала и теперь, хмурясь на мое вторжение, расчесывалась перед зеркалом, по очереди заплетая две косички, что делало ее еще больше похожей на ребенка. Хотя косички, говорят, сейчас в моде. Да, если ты еще не в курсе, то у меня не очень с одеждой. В чем была, в том и приехала. У тебя тапок запасных нет случайно? Ну, правильно, зачем нам вежливость? Сразу по существу. Задумавшись и доплетя косу, девчонка подошла к шкафу-купе и, откатив одну дверцу, закопалась в нижних полках. Вот это шкафчик. Да и сама комнатка побольше моей будет, да еще и с балконом. Пока я разглядывала вид из окна, который, впрочем, мало отличался от моего, Кристинка, наконец, вынырнула из необъятных недр шкафа и протянула мне тапочки-зайчики. Прелестно. Правда, размерчик подкачал, наверное, на пару меньше, чем у меня. Но и то хлеб, а мне сейчас больше и не надо. Спасибо. Валерия. Окликнув меня уже на выходе, девчонка прятала глаза и не знала, как продолжить. Затем упрямо вскинула голову и посмотрела в упор. «Ты будешь вызывать Марка на поединок?» «Переживаешь?» Хоть мне и хотелось успокоить этого ребенка обещаниями, что все будет хорошо, но я понимала, всем без исключения хорошо не бывает никогда. Посмотрим. Не дожидаясь новых вопросов, тут же поспешила удалиться. Мне еще детских истерик не хватало. Вот что-что, а детские слезы меня убивали больше всего. И успокоить толком не получается. И понимаешь, что причина-то не самая глобальная, но все равно сердце разрывается. Ладно. Ей все равно придется когда-нибудь взрослеть и научиться отвечать за свои поступки. Ведь в первую очередь это ее вина, а разгребаем все мы. Без проблем и ненужных мне сейчас встреч я добралась до кухни, и уже там удостоилась чести быть осмотренной какими-то новыми котами. Ну, мужчинами, конечно же, оборотнями. «Здравствуйте!» Найдя свободное место за столом, тут же примостилась и, нисколько не стесняясь запредельного внимания, согласно кивнула Инне, спросившей меня о завтраке. Я ведь именно за этим сюда пришла. Так, и кто тут у нас? Карим, Камил. Кажется, что-то подобное. Думаю, именно кореглазый мужчина-крепыш в центре, неторопливо пьющий кофе, а не парни по обе стороны от него, является еще одним главой. Есть у него в глазах какая-то особая сила, что ли, которая выдает его с головой. Валерия. Дождавшись моего утвердительного кивка, крепыш представился сам. «Меня зовут Камил. Я глава клана Забайкалия». «Ну что ж, 5 нам, барышня. Угадали мы? Интересно теперь, а кто его кот?» «Очень приятно». Поставленная передо мной тарелка с завтраком не располагала к длинным беседам, и я уделила ей все свое внимание. «Позвольте спросить, что с вашей рукой?» «Она тренировалась на зеркале. Не сошлись во мнениях». Вошедший на кухню Эрик ответил за меня и тут же устроился рядом, вызвав мое очередное фырканье. «Приветствую, Камил. Как твоя супруга?» «Эрик?» «Благодарю, прекрасно. Какими судьбами? Неужели ты все-таки решил завязать с отшельничеством и явить себя обществу?» Мужчина невероятно удивился, но тут же взял себя в руки и, насмешливо сощурив глаза, продолжил. «Или ты решил забрать стаю обратно? М? Ну что ты? Марк прекрасно справляется. У меня нет к нему никаких претензий. Так решил немного развеяться, да выяснить, кого же смогла погрызть мелкая, и не прогадал». Снежок иронично кивнул в мою сторону. «Полюбуйся, какая красавица! В наш клан скоро войдет!» От такого заявления я чуть не подавилась. «Ну нет! Вы представляете? Прямым текстом мне заявлять, что я тряпка и слабачка и не стану самостоятельной одиночкой!» Не видя смысла отвечать на провокацию и ругаться при всех, снова раздраженно фыркнула и уткнулась в тарелку. «Вы говорите, говорите. Я же послушаю. Да на ус намотаю». «Действительно, красавица. Вот только не резон зверя своего так на показ выставлять». Камил кивнул на мое обнаженное плечо, с которого очередной раз максимально съехал рукав. «Неужели вам девочку одеть не во что? Ни за что не поверю, что Марк не может себе это позволить. Ведь, насколько я понял, он собирается сделать ее...» «Камил, поверь мне!» Невежливо перебив мужчину, Эрик не дал ему договорить. «Ну точно же, что-то самое интересное. Кем бы он ее не хотел сделать, нам стоит сначала дождаться Дмитрия и Тихона». «Даже так?» Мужчина заинтересованно перевел взгляд на меня и, снова сощурив глаза, отчего стал похож на довольного чеширского кота, протянул. «Вот так, значит». «Как-как?» «Подробности. Публика жаждет подробностей. Ну, где?» Даев снова задумалась, куда пойти. «Похоже, что мне снова нечем заняться. Как глупо. Дома у меня всегда находилось уйма дел. Приготовить, постирать, прибраться, посуду, полы помыть, в магазин за продуктами съездить и, самое главное, с детьми время провести. Мало их в садик, школу собрать, так еще и уроки проверить, из садика вечером забрать, разбор очередного недопонимания между старшей и младшим устроить. Объяснить Танюшке, что Тимошка еще маленький, объяснить сынульке, что брать вещи сестры без спросу нельзя, почитать, поиграть, побузить. И так каждый день. Но в том-то и дело, что это мое. Это мое личное время, и это мои любимые дети. Сейчас же без детей, оторванная от дома, я чувствовала себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Снова накрутив себя, раздраженно фыркнула. Где мой любимый тяжелый рог в качестве незаменимой дозы успокоительного? Не видя смысла и дальше сидеть на кухне, я попросила налить кофе в кружку побольше и сразу отправилась в комнату с музыкальным центром. Все равно мужчины переключились на обсуждение каких-то своих мужских дел, да общих знакомых. Мне же было необходимо немного побыть одной и прокрутить в голове новую информацию. Ну и что мы имеем? Дурно пахнущее дело мы имеем. И Вэл, как назло, не хочет информацией делиться. Ведь точно же что-то знает. Это я понимаю по ее недомолвкам, да иногда всплывающим эмоциям. Ладно, польстим себе и представим, что я теперь этакий весьма желанный член их кошачьего общества. Зачем я Марку? Ни за что не поверю, что он воспылал ко мне неземными чувствами. Значит, что-то другое. Зачем я Эрику? С этим еще сложнее. Хотя он, скорее всего, видит во мне загадочную Эмму. Да и Вэл к нему благоволит. Вэл, признавайся, ты раньше была Эммой? Да. Жесть. Но если ты теперь моя половинка, то... Она умерла? «Да». «То есть вот так, да. Я теперь для него эммозамена? А с хрена ли? Вэл, это, по крайней мере, нечестно. Я не она и не собираюсь ей быть. Да это глупо в конце-то концов». «Не уверена». «Да? А в чем ты уверена? Ты вот уверена в том, что мы справимся с Марком? Я даже не представляю, как будет происходить этот самый поединок, не говоря уже обо всем остальном. Да я даже не знаю, кто его зверь». «Барс». «Хм. Снова Барсик? А почему ты тогда уверена, что Эрик нам подходит больше? Какая тогда, собственно, разница? Что один, что другой? Слушай, они родственники вообще?» «Да, братья». «Ну да, похоже, ведь невероятно. И кто старше? Эрик ведь?» «Да». «Так, братцы, братцы. Да ну, извечно дружеско-братское соперничество? Я нужна Марку только из-за Эрика? Бред какой!» «Не только». «Значит, и это тоже. Но что еще?» «Боюсь, сам он мне на это не ответит. Только вот что-то так сильно кого-то запытать захотелось, аж копчик зачесался». «Вэл, ну почему ты так мало говоришь?» сама. Твоя жизнь — твой выбор. Ого! Да ты прямо разошлась. Не иначе к дождю. Только почему же ты постоянно подталкиваешь меня сделать именно то, что хочешь ты? Ладно, это действительно моя жизнь, а тебя я буду воспринимать как беса-искусителя. Угу. Того самого моего внутреннего котенка-чертенка с правого плеча. Давай все-таки разберемся с поединком. Как? Как это будет? Закрой глаза. Странно. Удивившись просьбе, все-таки закрыла глаза. И действительно, как только я окончательно сомкнула веки, Вэл показала мне одно из своих воспоминаний, и похоже, что именно поединок. Поединок Пумы и Барса. Оба стояли в освещенном круге метров 7 в диаметре и не сводили друг с друга глаз. Красавцы! Какие же они все-таки великолепные животные! Яркие, мощные, величественные, подвижные, словно ртуть, и яростные в своем желании победы. Бой был нешуточный, но Пума победила, уложив неестественно большого барса в конце на лопатки и сжав зубы на шее, но не прокусывая шкуру, а снисходительно ожидая признания своей победы. «Значит, Пума победила?» «Не всегда!» После триумфальной победы Вэл показала мне и такое же грандиозное поражение. Теперь барс прижал Пуму к земле, сжав зубы на затылке. «Так...» «То есть вариантов, как обычно, два. Или, как мне сказал Эрик, 50/50. Либо да, либо нет». Шикарно.